Сознание, однако, ж кипело. Секунды шли, тишина была мертвая, она все стояла надо мной, и вдруг я вздрогнул от надежды. Я быстро открыл глаза. Ее уже не было в комнате, я встал с постели, я победил, и она была навеки побеждена. Я вышел к самовару. Самовар подавался у нас всегда в первой комнате, и чай разливала всегда она. Я сел к столу молча и принял от нее стакан чая. Минут через пять я на нее взглянул. Она была страшно бледна, еще бледнее вчерашнего, и смотрела на меня. И вдруг, видя, что я смотрю на нее, она бледно усмехнулась бледными губами, с робким вопросом в глазах. Стало быть, все еще сомневается и спрашивает себя, знает он или не знает, видел он или не видел. Я равнодушно отвел глаза. После чая запер кассу, пошел на рынок и купил железную кровать и ширмы. Возвратясь домой, я велел поставить кровать в зале и ширмами огородить ее. Это была кровать для нее, но я ей не сказал ни слова. И без слов поняла через эту кровать, что я все видел и все знаю, и что сомнений уже более нет. На ночь я оставил револьвер, как всегда, на столе. Ночью она молча легла в эту новую свою постель, брак был расторгнут, побеждена, но не прощена. Ночью с ней сделался бред, а наутро горячка. Она пролежала 6 недель.